Глава 32. Анджело сидел, сгорбившись в обшарпанном баре, и опрокидывал стакан за стаканом. Никакое количество выпивки не могло притупить его боль. Какой смысл идти домой? Маленькая квартирка стоит в том виде, как он бросил ее тем апрельским утром несколько недель назад. Она заросла пылью, но все-таки служит Анджело местом, куда он, шатаясь, может прийти под утро, чтобы переспать похмелье и укрыться от тети Анны, которая ругалась на племянника и требовала сделать уборку. «Зачем?» — кричал он в ответ. «Кто, кроме меня, увидит беспорядок? Если будешь повсюду оставлять еду, у тебя заведутся крысы. Посмотри на себя. Сколько ты уже не брился и на работу не ходишь? Как ты собираешься платить за квартиру? На стройке прогульщики не нужны. Марии было бы за тебя стыдно». «Не произноси ее имени, тетя. Ты даже ни разу не видела мою жену». «Сальви говорит, она была очень красивой девушкой и с достоинством. Ты оскверняешь ее память своей неряшливостью». Анна в отчаянии всплеснула руками, а затем прошлась по комнате и собрала грязные рубашки Анджело. «Уходи. Я сам могу постирать». «Еще чего? Хочешь, чтобы всех Бартолини считали свиньями? Семейную фамилию надо уважать. Не забывай, у нас свой бизнес. А пьянством горю не поможешь», — увещевала тетя Анна. «Не указывай», — отрезал Анджело. «Ты член нашей семьи. Мы за тебя волнуемся и не допустим, чтобы ты вконец опустился». «И зачем я только приехал в эту проклятую страну? Она забрала все, что у меня было, всех, кого я любил. Мне здесь нечего делать». «Тогда возвращайся в Италию, поджав хвост, и поведай свою историю. Начни опять работать на ферме. Занимайся чем угодно, только не растрачивай жизнь попусту. Оставь меня в покое». Тетя Анна ушла, а ее слова засели у Анджело в мозгу. Вернуться в деревню, где живет его брат, старенькая мать, родители Марии. Но как он посмотрит им в глаза? Анджело выпал из дому в бар Риццы и пил до тех пор, пока в карманах не кончились деньги. Вернуться домой. Ничего позорного в этом нет. И все же что-то его останавливало. Он протолкался через толпу и вышел на улицу. Тут он сам себе хозяин. Анна изводит его не хуже матери. Делай то, делай это. Уехать в Италию? Черта с два. Здесь он сам распоряжается своей жизнью, может стать для всех невидимым, скрыться от друзей и родных, пить с кем захочет и когда захочет, он никогда не вернется. Ведь это будет означать полное поражение. К добру или к худу, Анджело останется в Америке.